Молодой человек, судя по платью, был не из простых. Увидев мундир жандармского ротмистра, он вложил саблю в ножны и сказал: «Если угодно, я могу объяснить, за что по собственному почину казнил этих двух». «Да уж, не худо бы объяснить», — также убирая саблю, — сказал Удуев. «Разрешите представиться», — сказал молодой человек. «Петр Илларионович Игнатов». «Да ты не брат ли Марии Илларионовны?» «Брат». «Ладно». Удуев сделал знак вошедшим вслед за ним в дом жандармам выйти на улицу, нашел табурет, поставил его посреди комнаты и присел. «Вообще-то я тебя взять под стражу теперь обязан, мил человек. Но я подожду. Сперва послушай, что ты расскажешь. Ты ведь за смерть сестры своей отомстить сюда пришел. За ее бесчестье», — сказал Петр Игнатов. «Да только Витя опять не тех порешил. Ты Клейменова здесь искал. Знаете, значит...» Петр Игнатов был бледен и переступал с ноги на ногу. Тихонечко позвякивали его маленькие шпоры. «Спасибо, хоть поинтересовались. А то мы с братом думали, вся власть куплена, поэтому сами решили рассчитаться. А Клейменова, Федьки душегуба, здесь нет, как вы видите. Ушел. Он чует, когда опасно. А эти кто? Не поверите». Молодой человек даже усмехнулся в усики. «Британские каторжники. Их бурса человек 40 прикармливает, они ему лучше, чем русские псы, служат за это». «Отчего ж не поверить», — вздохнул Удуев. «Знаю я про тех каторжников. Это ты доброе дело сделал, они мне для отчету пригодятся. Так что давай, Петр Ларионович, мы с тобой вот как поступим. Я сейчас отвернусь, а ты через заднюю дверь и выйдешь. Я не могу приказать моим жандармам не стрелять, поймут неправильно, так что приготовься от пули убегать. И давай договоримся, завтра же найдешь меня сам». На утро следующего после дуэли дня все в особняке на конюшне пришло в движение. Ждали императора Павла. Константин Эммануилович не хотел понапрасну дразнить государя, потому по предварительной договоренности, принимая его императорское величество в 3:00 пополудни, он постарался, чтобы в это время в доме не было ни одного гостя. Предполагалось, что Павел не задержится у бурсы более часа. На вечер было приглашено много народу, но приходить всем было приказано во избежание оплошности после 6. Исключение составляли секретарь бурсы Сергей Филиппович и княгиня Наталья Андреевна. Конечно, не дразнить, но немножечко уколоть императора все-таки было надо. Вполне достаточным уколом являлось платье княгини. Договорились, что Наталья Андреевна будет сидеть по пути императора за клавесином, а рядом с ней будет стоять секретарь. Даже небольшое раздражение выводило Павла из равновесия, а хозяин особняка на конюшне прекрасно умел этим воспользоваться с большой выгодой для себя. «Так что, давайте, Сергей Филиппович, музицировать?» Присаживаясь на мягкий стульчик перед клавесином, предложила княгинь. «По замыслу все должно выглядеть очень естественно. Не дай бог государь догадает, что нас здесь нарочно оставили». Секретарь все последнее время не в силах был приблизиться к Наталье Андреевне ближе, чем на 2 шага. Теперь, оказавшись рядом, он ощутил ее запах. Увидел совсем рядом грудь в тугом кружевном вырезе и чуть не утерял от волнения смысл происходящего. После увиденного в спальне, после несчастного случайного убийства князя Валентина, он не только не охладел княгине, а будто свихнулся совсем. Даже издали, на короткий миг увидев ее, Сергей Филиппович волновался. «Ну что ж вы замерли, как болван, правда?» — сказала княгиня. «Вы что, императора боитесь?» «Я вас боюсь», — прошептал секретарь. «И верно поступаете, что боитесь». Княгиня даже не посмотрела на него, задавая следующий вопрос. «А я давно хочу вас, Сергей Филиппович, спросить, куда же вы то письмо подевали? У общества пока нет оснований доверять вам. Но мне хотелось бы все же знать, кому вы вручили конверт». «Какое письмо?» — похолодел секретарь. «А то, что после собрания вам Константин Эммануилович отдал и велел мне передать. Вы же тогда приходили ночью, но письма не передали». «Я...» Секретарь, для этого случая заранее заготовивший несколько ответов, запутался и не знал, что сказать. «Я потерял его. Пришел к вам, сунул руку в карман, а письма-то и нет. Повернулся и ушел». «Лжете. Я знаю, что лжете. Но не бойтесь, если вы о том письме сами будете молчать, то я никому не скажу. Мы с вами, Сережа, одной веревочкой теперь связаны. После того, как мы с вами мертвое тело из дома тайно вынесли и на лед бросили, нам друг от дружки скрывать уж нечего. Так скажите мне, где же письмо?» «Я его сжег», — вдруг легко признался секретарь. «Вы отказались меня принять той ночью. Я вернулся домой, сел в своей комнате, не удержался от любопытства, вскрыл конверт, прочитал и сжег». В голосе секретаря был подлинный ужас. «Я не предатель, поверьте. Я совершил ошибку.